Президенте, пойди вам голубым, мы желаем счастья, счастья молодым. Молодыми, счастливы всегда, как заря на небе, как сама весна, как ромашки мило, так цветите вы, пусть нечетны будут ею лепестки. На ладонях счастье держит наш Христос, неземной подарок с неба Он принес. Новою дорогой с вами Он пойдет. Дорогой с вами он пойдет. Thank you.